Мужчина остановился в дверях и посмотрел на небо. В розовой краске, разлитой утренним солнцем, с трудом можно было различить пушистые, застенчивые облака. Небо не предвещает дождя. С каждым выдохом тело, казалось, теряет воду. Женщина по-прежнему дрожала. Она молчит, наверное, потому что все прекрасно знает. Короче, соучастница преступления, прикидывающаяся жертвой. Пусть помучается. Ее мучение — лишь справедливое возмездие. Но все эти мучения ни к чему, если о них не узнают эти подлецы из деревни. А ведь нет никакой гарантии, что они узнают. Мало того, если понадобится, они вполне возможно и женщину, не задумываясь, принесут в жертву. Может быть, поэтому она и напугана так? Зверь слишком поздно обнаружил, что щель, в которую он полез, надеясь убежать на волю, оказалась входом в клетку. Рыба поняла, наконец, что стекло аквариума, которое она то и дело тыкалась носом, непреодолимая преграда. Я второй раз остался ни с чем. И сейчас оружие у них. Нельзя сломаться. Потерпевшие кораблекрушение гибнут не столько от голода и жажды, сколько от страха, что пищи и воды не хватит. Стоит только подумать, что проиграл, и в тот же миг начнется поражение. Обращать внимание на то, сколько кубических сантиметров влаги потеряно, значит попасться на удочку врага. Надо бы подумать, сколько потребуется времени, чтобы испарился стакан воды. Ненужные волнения ведь не подгонят эту клячу время. Может развязать, а? Молчите. Мне все равно. Хотите, развяжу. Но с одним условием. Без разрешения лопату в руки не брать. Ну как, обещаете? Вдруг женщина, до того терпеливо сносившая все, стала жалобно просить его. Это было неожиданно, точно зонт вывернуло порывом ветра. «Очень прошу. Ну, пожалуйста, что хотите, обещаю. Очень прошу. Ну, пожалуйста». На теле остались багровые рубцы, сверху покрытые белесоватой пленкой. Лежа в том же положении, лицом вверх, женщина терла лодыжки одну о другую. Потом начала пальцами разминать запястье. Чтобы не стонать, она стиснула зубы, на лице выступил пот. Вот она медленно перевернулась и встала на четвереньки. Сначала на колени, потом на руки. Наконец, с трудом подняла голову. Некоторое время она оставалась в этом положении, слегка раскачиваясь. Мужчина тихо сидел на возвышенной части пола. Он собирал во рту слюну и глотал. После нескольких глотков слюна стала вязкой, как клей, и застряла в горле. Ему не хотелось спать, но от усталости в мозгу все расплывалось, как чернила на влажной бумаге. Перед глазами мелькали какие-то мутные пятна и линии, точно загадочная картинка. Есть женщина, есть песок, есть пустой бак из-под воды, есть распустившие слюни животные, есть солнце. И где-то, где я и сам не знаю, есть, конечно, и районы циклонов, и переходные слои между течениями воздушных масс. С какой же стороны подступиться к этому уравнению с множеством неизвестных? Женщина встала и медленно пошла к двери. На вопрос «куда?» она пробормотала что-то, лишь бы отвязаться он не разобрал. Ему стало понятно, почему все это время ей было так плохо. За деревянной стеной сразу же послышалось, как она тихонько мочится. И вдруг все показалось ему до ужаса никчемным.